и стала тяжелыми шагами взад и вперед расхаживать по горнице. Глаза у нее так и горели. «Что ж теперь делать?» После долгого молчания спросила головщица. Ровно ото сна пробудилась Фленушка. Встала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила. «Невесту сбирать, наряды и все добро ее в чемоданы класть. Самое позову, без нее нельзя. Петрушка вечер за делами поехал. В Свиблово попа повестить, в Язвице лошадей нанять, в город на первые дни молодым квартиру сготовить, завтра поутру воротится. Пообедавши с женихом, да с твоим непутным саратовцем, в Ронжино навстречу ямщикам он поедет. Приданое туда отвезут, этой же ночью надо его передать. Мало погодя, с парашей на каменный вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди, смекаешь? Мы с тобой теми ж стопами домой в набат ударим, садом поднимем. Ухватили, мол, парашу люди незнаемые. Рожади в саже, шапки нахлобучены, не смогли признать, кто такие. Смекаешь?» «Смекаю», — кивнув головой, сказала головщица. «Ловко ль придумано?» — после недолгого молчания спросила Фленушка. «Ловко-то ловко, Флена Васильевна. Да не было б нам зато колотушек», — молвила Марьюшка. «Да что колотушки? Беда еще невелика. Хуже бы не было». «Ничего не будет, не проведают. Увидишь. Что я задумала, тому так и быть», — страстным порывом молвила Фленушка. «Надо бы старицу какую, при ней, чтобы отбили. Больше веры будет тогда, а то заподозрят, пожалуй», — говорила Марьюшка. «Дело», — с живостью вскликнула Фленушка. «Спасибо, Маруха, за добрый совет. Так и сварганим. Только уж нашим ребятам тогда и в самом деле сажей придется рожи-то мазать». «Пущай их намажутся», — молвила в сердцах головщица. «Можно будет двух либо трех старец прибрать. Матушку Веринею, Ларису и с девок кое-кого. Побольше бы только нас было. Чем больше, тем лучше», — сказала Фленушка. «Правда», — сказала Марьюшка. «Больше народу, меньше ответу». Уладив дело с головщицей, позвала Фленушка парашу. «Ну, невеста наша распрекрасная, давай приданое складывать», — молвила она, выдвигая средь горницы чемоданы. Во все лицо улыбнулась параша, вздохнула раза два и сказала: «Боязно ему». «Кому?» — спросила Фленушка. «Да Василию-то Борисычу», — ответила параша. «Сейчас говорила с ним через огорожу бояркиной обители. Очень наопасается. Дурак!» — молвила Фленушка и стала укладывать пожитки парашины. «Деньги есть при себе?» — спросила она парашу. «Есть. Много ль?» «Не больно, чтоб много. 20 рублев не найдется», — ответила параша. «Давай сюда», — молвила Фленушка. «Завтра надо в Работницкой перепоить всех до отвалу. Погоню не годились бы». Параша подала деньги. Все прибрали, уложили, чемоданы замкнули, затянули. Подавая ключи параше, Фленушка вскликнула: «Из ума вон! Невесту-то величать позабыли! Без того не складно будет ни по чину, ни по обряду! Подтягивай, Маруха! Ни шелкова ниточка по стенке льнет, Свет Борисыч Потаповну ко сердцу жмет. Ой, скажи ты мне, скажи, Поросковьюшка, не утай мой Свет Потаповна, кто тебе больше всех отроду мил? А и мил-то мне, милешенек, родный батюшка, помилей того будет родна матушка. А и это, Поросковьюшка, неправда твоя неистинная. Ой, скажи ты мне, скажи, Просковьюшка, не утай мой Свет Потаповна, кто тебе всех на свете милей? Я скажу, молоденько, всю правду свою, всю-то истинную. Нет на свете милей мне Света Васильюшки, нет на вольном свету пригляднее Борисыча». «Ай, батюшки, совсем позабыла!» — вскликнула Фленушка, внезапно прервав песню. «Спишь все, обратилась она к задремавшей под унылую в свадебную песню параше. «Смотри, дева, не проспи царство небесного, а еще невеста, срам даже смотреть-то на тебя!» «Тебе что?» — вяло спросила параша. «Дело надо делать! Нисколь времени осталось!» — с досадой прикрикнула на нее Фленушка. «Кольцо с лентой из косы отдала ему?»